то чувствую, как у меня во рту растет еще 3 ряда зубов. И все на тебя. И смотрел я на них обоих с удовольствием, потому что они хоть и ретиво припирались, но весело, без сердца. Жеглов в конце концов махнул рукой. «Тебя, Варвара, не переговоришь. Идемте, я вас приглашаю на товарищеский ужин. Ты, Шарапов, пока регалии примерял, не забыл про жратву?» «Нет, не забыл. В кармане у меня, в шинели». «Давай чеши за харчами, а я Варвару твою пока постерегу». «Да не бойся, иди! Не откушу я от нее!» Подошли Тараскин с Пасюком, и Коля, заглядывая Жеглова в глаза, просительно сказал: «Что-то чешется под ушком. Не послать ли за чекушкой?» «Ох, бисов хлопец!» — хохотнул Пасюк. «Только бы ему про горилку!» «Ну да, тебе-то она только в компрессах нужна», — огрызнулся Коля. «Я же для общего веселья!» Появился Копырин. Он чинно шел под руку с женой, тощей, еще не старой женщиной, очень ярко одетой и все время вертевшей по сторонам головой. Копырин важно сказал ей: «Поздоровайся, Катерина, с сотрудниками. Это руководитель наш, Глеб Егорыч Жеглов, выдающийся человек». Проворно крутя маленькой костистой головкой, жена Копырина с нами всеми поручкалась, всовывая нам в руку свою узкую, как совок, прохладную ладошку. Выдающийся человек Глеб Егорыч не произвел на нее впечатления, а пялилась она, главным образом, на мои ордена, видимо, полагая, что Копырин по своей обычной безалаберности все перепутал и толком не знает, кто у него начальник. И уж, конечно, им не мог быть Жеглов в его защитной штопанной гимнастерке, рядом со мной, в парадном мундире, при всех-то регалиях. И все мы, в том числе и Варя, оказывали ей всяческие знаки внимания и уважения для того, чтобы сделать приятное Копырину, который млел от безусловного успеха своей супружницы в глазах товарищей. В буфете всем давали бесплатный чай, по 2 бутерброда с сыром и сухой колбасой и по 3 соевые конфеты «Кавказ». Но многие притащили из дома свои харчи, вино и устраивались компаниями у столиков. «Нам всем толпиться здесь нелепо», — сказал Жеглов. «Пусть Тараскин с Пасюком пока займут стол, а мы сходим потанцуем». Я был уверен, что за 4 года совсем разучился танцевать, поскольку и до войны не бог весть какой танцор был. Но Варя потащила меня за собой, и я сам не понимал, то ли в ногах тоже какая-то память живет, то ли Варя меня так уверенно вела, а, может быть, летел я на крыльях радости. Но танцевал я легко, и от того, что в руках моих была Варя, и глаза ее светили перед моим лицом, совсем исчез в водопаде обрушившегося на меня счастья. Духовой оркестр, который Коля Тараскин неуважительно называл пневматикой, старался не отставать от моды и играл «Последний крик», блюзы и свинги. Но мне это было все равно. Кроме выученных еще в техникуме танго и фокстрота, я не умел танцевать ничего. А Тараскин объяснял, что он еще умеет танцевать линду, но она считается чуть ли не неприличным танцем, и он, на всякий случай, воздержится. Потом оркестр сделал перерыв, и на эстраду вышел Боря Шилов, лейтенант из комендантского взвода. Он очень здорово играл на аккордеоне «Хоннер», и когда он разогнал на басах русскую, в круг вступил Жеглов. Ах, как он прекрасно плясал! Мускулистый, весь натянутый, как струна, шел Жеглов неспешно по кругу, и когда он, постепенно убыстряя шаг, раскидывал в стороны руки, широко, легко и радостно, все девушки одновременно тихо вздыхали. Они знали, что он их всех может обнять крепко и ласково. А он, подчиняясь ритму пляски, все быстрее и быстрее перебирал своими блестящими сапожками, и дробь они стучали, как армейский барабанщик «Заря». И ударил в присядку, и, опускаясь почти до самого пола, он одновременно хлопал по паркету ладонями и взмывал в прыжке вверх, словно доски подкидывали его цирковой сеткой-трамплином. «Ах!» — выкрикивал Жеглов, сверкая зубами на смуглом лице, вихрем проносясь по кругу, и все разом хлопали в такт, любуясь его ловкостью и стройностью. Две девчонки выскочили ему навстречу и, поводя круглыми плечами, прикрытыми цветными косынками, наступали на него разом, и только Жеглов бросался к ним, отмеряя каждый шаг четким приступом, как они в притворном испуге подавались назад, и видно было, что они его не боятся, а заманивают. А он не заманивался. Он гордо подзывал их к себе, и они плавными утицами бесшумно плыли за ним следом, и все повторялось снова, пока он одновременно обеих не подхватил под руки, и они закружились все вместе под пронзительные крики, посвист и хлопанье зрителей. Жеглов подбежал к нам, чуть запыхавшийся, красный, с бешеными искрами в глазах. — Ну, видали, как надо ногами работать? — Ничего не скажешь. — Здорово! — засмеялась Варя. — То-то! — победно крикнул Жеглов и потащил нас за собой в буфет. Хозяйственный пасюк уже застелил бумагой два сдвинутых столика и расставил на них наши припасы — две бутылки водки, казенные бутерброды и чай. С одной стороны рядом с ним сели Тараскин и Гриша 6 на 9, а напротив — Копырин с женой, Варя, я. И только Жеглов стоял еще во главе стола, оглядывая каждого из нас, как он обычно делал, стоя на подножке Фердинанда, готового уже тронуться в путь. Осмотром, видимо, остался доволен. Махнул рукой и щелкнул пальцами. «Тараскин сумку!» Коля нырнул под стол и достал из клеенчатой хозяйственной сумки бутылку шампанского. Шампанского! Я его давненько не видал. Толстая зеленая бутылка с серебряным горлом и закрученной проволокой-пробкой перелетела через стол и плотно легла к Жеглову в ладонь. Мгновение он мудрил с пробкой, и она вылетела с негромким пистолетным хлопком, золотистое вино рванулось, бурля по граненым стаканам. В каждом стакане бушевала буря пузырьков. Во мне вот так же бушевали сейчас пузырьки радости. «За праздник! За нас! За тех, кого нет с нами!» — поднял стакан Жеглов. Я только пригубил свой стакан и придвинул его ближе к Варе. Там всего-то ничего было налито, и мне хотелось, чтобы ей досталось чуть больше. Я ведь мог и водки хлопнуть. И еще меня томила мысль, что, может быть, правда есть в поверье, если пить из одного стакана, то можно узнать тайные мысли. И мне мечталось, чтобы Варя узнала из моего стакана все мои мысли о ней. И ничего бы мне не надо было говорить ей о счастливом найденыше и наших 5 сыновьях. Подошел Мамыкин, сказал со смехом. «Наш стол вашему кланяется!» И протянул Варе огромную, яростно-желтую, насквозь просвеченную солнцем, пшенку, горячий кукурузный початок, заботливо присыпанный крупной серой солью. «Ешь, Варюха, на здоровье!» Варя укусила кукурузу, и это было очень смешно, будто на желтой флейте играла. Потом передала ее мне, а я и попробовать не успел. Жеглов выхватил и так грызанул початок своими ослепительными резцами, что там после одного его укуса зерен осталось не больше половины. Пришел Боря Шилов приглашать Варю на танцы. Но Жеглов упредил его, строго сказав, «У тебя, Шилов, компас есть? Вот и иди, иди, иди!»

Я боялся шевельнуться, чтобы не разбудить ее. Я смотрел все время на ее тонкое лицо с чуть запавшими скулами и глубокими тенями под глазами. И сердце мое рвалось от нежности, благодарности и надежды, что с этой девочкой мы проживем вместе 100 лет, усыновим нашего найденыша и вырастим 5 сыновей, которые в какие-то сроки выйдут на улицы моего огромного города, города без страха, и то, чем занимался много лет их отец, будет им казаться удивительным и непонятным. Они и знать не будут, чего стоило, чтобы на этих улицах, где они гуляют со своими девочками, томимые нежностью и предчувствием завтрашнего счастья, никто никого не боялся, не ловил и не убивал. Им будет казаться, что эра милосердия пришла к людям сама, естественно и необходимо, как приходит на улице весна, и, наверное, не узнают они, что рождалась она в крови и преодоленном человеческом страхе. Я лежал неподвижно, слушая тихое Варино дыхание, и перед моими глазами проплывали лица. Сержант Любочкин, взорвавшийся на заминированном лазоревом лугу, и звероватая цыганская рожа штрафника Левченко, с которым мы плавали через Вислу за языком, и круглое детское личико Васи Векшина, которого бандит приколол заточкой к лавке на Цветном бульваре, и все те бесчисленные люди, которых я успел порастерять навсегда за свои 22 года. И не давала мне покоя, волновала и пугала мысль, почему мне одному из них досталось все счастье, а им — ничего. Я слышал в ночи бесшумный гон времени, и в счастье моем появился холодок неприятного горького предчувствия, тонкая горчинка страха. Что-то должно со мной случиться. Не может человек так долго и так громадно быть счастлив. Варя, не открывая глаз, спросила: «Ты не спишь, мой родной?» Я поцеловал ее в плечо и снова поразился, какая у нее нежная, прохладная кожа. Гладя ее вьющиеся волосы и тонкие гибкие руки, я весь сгорал, а она была утоляюще свежая, тоненькая, и пахла от нее солнцем и первыми тополиными листочками. И грудь ее маленькими нежными лунами светила мне в сиреневом сумраке занимающегося рассвета, а ноги были длинны и прохладны, как реки. Уткнувшись лицом в ее волосы, я шепнул: «Варя, давай сегодня поженимся». Она помолчала немного и, все так же не открывая глаз, ответила: «Давай, мой родной, мне так хорошо с тобой, хороший мой». Я засмеялся, счастливо, освобожденно, и спросил: «Варюша, а что ж мне подарить тебе на свадьбу? Ведь на свадьбу надо что-нибудь очень хорошее подарить невесте». Она обняла меня за шею, улыбнулась. Я видел, как шевельнулись ее мягкие губы. «Ты мне подарил себя. Ну, тоже подарок». «Ты еще ничего не понимаешь», — сказала она, закрывая мне рот ладонью. «Когда-нибудь ты поймешь, почему я тебя полюбила». Она положила мне голову на грудь, поцеловала в подбородок и сказала: «Мы сами не очень-то знаем цену нашим подаркам. 100 лет назад, далеко отсюда, в городе Париже, жил студент-музыкант, который очень любил девушку. Но эта девушка почему-то вышла замуж за его друга, и студент подарил им на свадьбу марш, который он написал перед венчанием в церкви Оноре Сен-Пре. Денег на другой подарок все равно у него не было». «И что?» «Он преподнес подарок невестам всего мира». «А как звали студента?» «Его звали Феликс Мендельсон Бартольди». Мы пришли в ЗАГС к открытию. В помещении, сером, неприбранном, было холодно. Стекло в одном окне вылетело, и фрамугу заколотили фанерой. Уныло чахнул без воды пыльный фикус. Пожилая тетя с ревматическими пальцами спросила нас строго: «Брачевание или регистрация смерти?» Варя засмеялась, а я суеверно сплюнул через плечо. «И совсем нечего смеяться», — нравоучительно сказала тетя. «С каждым может случиться». «Мы на брачевание», — сказала Варя, светя своими огромными веселыми глазами. И лицо у нее было розовое с холода, свежее, такое отдохнувшее. И следа не осталось от теней под глазами, только заметны были маленькие веснушки на переносице. «Тогда после праздника приходите. Инспектор сейчас болеет, а я только по регистрации смерти». «А почему же у вас такое странное распределение?» — спросила Варя. «Потому как со смертью не подождешь. Документ срочно родным нужен. Кому для похорон, кому для наследства, кому еще зачем-то. А со свадьбой подождать можно, пока инспектор выздоровеет. Он вас и запишет по всей форме, как поп в церкви». Мы расстались с Варей на углу колхозной. Я уже опаздывала к себе в МУР. Она притянула меня к себе, поцеловала быстро и сказала: «Береги себя». «А как же, я тебе вечером позвоню». «Я сегодня вечером дежурю. Звони завтра утром. Жду, мой родной».